раз охоты петь играть. Полюбился ты мне, молодец, покрутим тебя мы свадебкой со царевной моей дочкою. Тебе, милую, да жалую, оставайся жить здесь в тюрьме. Вот тебе жена, Садко. Взывайте все царство подводное. Ныне у нас здесь почестен пир, свадьба веселая. Дочку молодшую царь отдается, мила дружка. Пусть сойдутся дочки старшие, быстрые речки светловодные, ручейки мучата малые, пусть сойдутся на почестен пир всех народ. Просим гости дорогие. Щечка злая будет с пахою, вы налимы будьте дружками, а с ними-то девицами будут оку не с плотицами всем служить. Осетер пусть будет стольником, хватит рыба приворотникам. Всем зовет посоль царицею. Thank you. гусли звонкие. Утешай меня с царицею, пусть попляшет, разыграется царство славное подводное. Музыка!